Кстати об искажении, а почему мой голос звучит иначе и отдает металлом? Как же мне это надоело, пробурчал себе под нос глава филиала 6-го отдела. Ну, теперь ты мне веришь, Джоан Мерфи? Да. И с какой новости мне начать? Простите. На мои слова мистер Холл нахмурился, и если бы я не знала, кто он такой и какой силой и властью обладает, то умилилась бы, но зная, побледнела, и начала рыться в памяти, чтобы найти нужную информацию. Простите. Начните с плохой, если можно. Хорошо. В том инциденте ты, Джоан Мерфи, выжила. Что? Почему? Я ведь... Мысли путались, в голове было множество вопросов, но из-за такого заявления я толком не могла их сформулировать. Наверное, проще один раз увидеть. Холл щелкнул пальцами, и из потолка передо мной выехало ростовое зеркало. Вот же. Далее я выдала загиб, который слышала от нашего преподавателя по общему языку, когда он уронил свой новенький коммуникатор, стоимостью в 3 его зарплаты, в сточную канаву. И мне было с чего так выражаться. В зеркале отражалась жуткая тварь, подобных которой я раньше не видела. Гуманоидное тело, покрытое мелкой черной чешуей, было обвито ремнями со светящимися символами, которые, судя по всему, и держали меня парализованной. И это были не единственные изменения. Стопа вытянулась, напоминая таковую у оборотней в форме зверочеловека, и обзавелась когтями, а также крупным когтем-крюком на пятке. В ногах добавился еще один сустав, также похожий на то, что было у оборотней и позволяло им передвигаться как прямоходящим способом, так и на четвереньках. Из копчика росли 4 гибких не то хвоста, не то щупальца, на конце которых было 4 тонких пальца с когтями, а из его центра выдвигалось не то жало, не то шип. Еще и 2 похожих на драконьи крыла венчали спину, их размах оценить было сложно из-за ремней, которые держали их в сложенном положении. На руках, чуть выше запястья, были полые костяные наросты, но стоило сосредоточить на них внимание, как оттуда выскочило костяное лезвие полуметровой длины. Лицо также было покрыто этой чешуей, во рту вместо зубов был набор тонких и даже на вид острых клыков, а язык стал раздвоенным. На голове появилось 2 черных загнутых назад рога, а волосы стали раза в 3 толще и, судя по всему, жестче. Склера глаза стала черной, радужка покраснела и даже светилась, а зрачок вытянулся. И вот такая красота сейчас смотрела на меня из зеркала и, судя по движениям губ, также материлась, из чего напрашивался ну очень нехороший вывод. О, недурной загиб, будто шеф любимый хвост дверью прищемила. И какую новость сообщить следующий? Да какие новости? Я хочу знать, какого хрена со мной случилось? Вот только стоит оформить этот вопрос в более вежливой форме, все же это я нахожусь в подвешенном состоянии, во многих смыслах. Простите, но что со мной произошло? Хм, ладно, можно и так, тебе и твоему напарнику посчастливилось найти перевалочную базу распространителей Литарда, но, как назло, к ним влез воришка, который решил испытать судьбу и принял Литард. Результат этого сожрал твои ноги, ну и находящихся в том доме преступников, что не есть хорошо, так как расследование из-за этого зашло в тупик. Но вернемся к тебе, Мерфи. Кстати, слышала про закон Мерфи? Да, и не только слышала. Замечательно. Мне так хотелось двинуть по этой наглой, довольной роже, что тело среагировало на мое желание. Клинки на руках выдвинулись, как и жало на хвостах, да и ремни, сдерживающие меня, напряглись и немного растянулись. Что-то случилось. От его вопроса у меня по спине пробежал табун, также сильно мутировавших, мурашек. Нет, просто в туалет хочется. Да-да, потерпишь. Итак, ты, в результате неравного противостояния с измененным, додумалась сигануть в подвал прямо на коробке, в которых хранился Литард. Теперь понимаешь? Да ни хера я не понимаю. Надеюсь, он мысли читать не умеет, а то плохо мне будет. Но почему плохо? Что я выжила? Да, я случайно уничтожила часть улик, но даже одной ампулы хватило бы. Ну а то, что прошла обретение с помощью Литарда в какой-то неизвестный вид, так это ничего страшного и законом не карается. Вот 2 года назад был случай, когда богатенький сынок достал Литард и насильно ввел его какому-то бедолаге. Видимо, надеялся на то, что тот помрет, но парень не только не помер и не стал измененным, а попал в тот процент, которые успешно проходят трансформацию и не теряют разум, а обретают все способности и отличительные черты донора. В результате он стал довольно внушительных размеров золотым драконом. А эти ребята в одну свою драконью харю отправляются в миры класса Пи и умудряются возвращаться. За всю историю зафиксировано только 6 случаев невозвращения, что приравнивалось к смерти, среди этой немногочисленной группы драконьего племени. Так его никто не судил, и уж тем более не говорил, что то, что он выжил, это плохая новость. Наоборот, все были очень довольны. Но со мной ситуация, судя по всему, другая, может, правда в форме дела. Простите, но я все еще не понимаю, почему то, что я жива, плохая новость. Конечно, обретение не то, о чем я мечтала, особенно такое, но ведь это был несчастный случай. Ты и правда не понимаешь. Эх, повторю, ты упала на коробке. Поняла? По глазам вижу, что нет. В коробке не одна ампула была, там было несколько сотен. И они все разбились, а так как у тебя были откушены ноги, да и спина из-за встречи с плохо зачарованным стеклом была вся в ранах, тебе в организм попала не одна доза, сколько именно, выяснить невозможно, да и к тому же там было десятка три различных типов. Теперь понимаешь? Да не понимаю, почему еще жива. Прием 2 доз, и это относится ко всем видам таких препаратов, приводит к коме и, если не оказать своевременную помощь, к очень плохим последствиям, вплоть до летального исхода, а уж если принять 3 и больше, это верная мучительная смерть. Принявшего просто раздувает в огромный шар плоти, который потом взрывается. Благо, что после того, как уже примешь один из легальных препаратов, повторный прием просто не даст никаких результатов, ну разве что летард будет действовать, но действие будет стандартным, как для принявшего легальные препараты, так и для не принимавшего ничего. Но вот несколько доз за раз — это стопроцентная смерть в любом случае без исключений. Но почему я тогда жива? А вот тут все очень интересно. У тебя был метатель с целительным зарядом, очень мощным зарядом, надо сказать, и ты правильно и в нужный момент его использовала. В результате летард огромными рывками проводил десятки трансформаций твоего тела и энергетики, из-за чего тебя должно было ровным слоем распылить по всему кварталу, но вот целительный заряд делал свое дело. И должен тебе сказать, это очень умное заклинание, точнее с огромной базой данных и интуитивными алгоритмами. Оно не только не дало тебе взорваться облаком кровавых ошметков, но и компоновало, совмещала и оптимизировала все полученные тобой изменения, приводя это к тому, что ты можешь наблюдать в зеркале. А теперь перейдем к второй новости, которая так себе. После окончания процесса у тебя бурлил такой коктейль из энергии и прочего в теле, что сознание отошло на второй план. Бля, если все так, то понятно, почему я тут и в таком положении. Я же действовала как обычный измененный. Сколько же людей я убила? Сколько? Спросила я убитым голосом. Ну, что-то около ящика водки. Что? Говорю же, ящик водки. Ты была в Драбадан пьяна. Я что, никого не убила? С огромной надеждой спросила этого мелкого гада. Убила? Конечно же. Вот же сволочь. И чего так лыбится? Люди же погибли. Ты буквально разделала того измененного и устроила барбекю из него прямо на лужайке, набивая себе брюхо и запивая все это вышеупомянутым ящиком водки. Но как же люди? А люди? Вот тут начинается то, почему тебя не пристрелили на месте агенты. Старший сержант Дивис прибыл с подкреплением и застал уже окончание банкета. Я ведь прибила Дивиса, ну или хотя бы покалечила, а с чего это столько надежды в голосе? А, неважно. Нет, но моральную травму он заработал. Это какую? Ты, Мерфи, пристала к нему с предложением сделать минет, который он никогда не забудет, и даже начала стягивать с него штаны, убеждая, что ему обязательно понравится. Что? Да быть такого не может. Нет, я, конечно, не из тех, кто первый раз только в первую брачную ночь и только с мужем, но девиз, нет-нет и еще раз нет. Вот ладно, если бы Стоун, ну или Грек на худой конец, но девиз, БРРР, это же шутка. Да, скажите, что да, пожалуйста. Нет, не шутка, и не принимай близко к сердцу, но он тебе отказал. После чего ты сгоря продолжила добивать ящик водки и даже не закусывала остатками измененного. Что, это скотина? Так, стоп, все же, наоборот, хорошо, хух, ура. Самое страшное обошло меня стороной. Но, а какие же хорошие и очень хорошие новости? Хорошие, тебя уволили из полиции с волчьим билетом. Что, да, по статье неуставных отношений и сексуальных домогательств. Дивис написал на тебя жалобу. Сейчас он по новой, экспериментальной, программе проходит курс двухнедельной реабилитации в Сочи. Вот же скотина. Если выберусь отсюда, покараю анально щупальцами и хозяйство отгрызу из принципа. А какая очень хорошая новость. Добро пожаловать в шестой отдел, стажер Джоан Мерфи. О-о-о, вот и сбылась мечта, бля. Кстати, туалет прямо по коридору и направо. И Холл еще раз щелкнул пальцами, отчего все ремни, сдерживающие меня, расстегнулись, роняя мое тело на пол. Вот же показушник. Стопудово кто-то с пультом за дверью стоит и на кнопки нажимает, когда он пальцами щелкает. Но я внимательно посмотрела на крупные чешуйчатые пластинки, закрывающие пах. Как мне в туалет-то теперь сходить? После ухода профессоров, которые решили и других проверить на наличие лишних учеников, я решил проведать клона. Конечно, меня подмывало прямо сейчас наведаться и замутить фем-версию горычки под шумок, ведь у меня копия его тушки есть, а влить зелье секундное дело, да и душа подходящая где-то в загашнике валяется. Ну, сделал я перед отправкой заготовку из КД Поттера под фем-версию, хотел подменить оригинального на куклу женского полу и угорать со всех, когда в Хок вместо Гарри придет Генриетта. Но, познакомившись с горичкой, отказался от этого плана, так как оригинал мне нах не сдался. А вот теперь пригодится. Ночью скопирую память горички и запишу на душу плюс с корректировками и парой десятков заложенных программ типа тотального недоверия ко всем рыжим и ряженым мудрым старцам, предлагающим лимонные дольки. Тушку можно будет оставить в постели горички, на утро сюрприз будет, и не только ему. А объяснение Снег уже сам сгенерировал. Он сейчас толкал всем другим профессорам, что разница в появлении дублей вызвана разным количеством попавшего на объект зелья. У Джин не появилась сразу из-за того, что ее, можно сказать, окатило зельем, когда в кабинке туалета рванул котел, а на меня только несколько брызг попало, потому дубли появилась только к вечеру. С горичкой сделают вывод, что он просто влез в зелье, когда тащил Джинни в медпункт. Да-да, горичка тащил одну, а Рончик вторую. И вывод о том, какая была настоящей, сделают именно потому, что на ней и остались следы зелья, в которое горичка и вляпался. Но первым делом надо было навестить клона и задать несколько уточняющих вопросов, которые у меня появились, когда голова еще немного прояснилась. Ну наконец-то, клон встал с постели. Его, ну или точнее ее, заселили в отдельную комнату, так что проблем с соседками по комнате не было. Не бузи, а то не прокатит. Меня слишком много народа видело. Так я тебя отправлю, а на твое место создам куклу с душой плюс. Бля, уже отошел. Да, более или менее. Мне вот что интересно, ты как всю информацию получил? Ведь ни Бейкугана, ни духов в твоем распоряжении нет. Ну так, я шиноби или погулять вышел. По старинке, следил, подслушивал и подсматривал. Потому, собственно, и прогулял занятия. Чакры-то у меня нет на теневых клонов. Будет, и не только чакра. Замутим тебе нормальную прокачанную тушку и пару надстроек поставим, как и имплантат на местную магию. Отлично. А теперь решим самый важный и сложный вопрос. Это какой? Имя. Мое имя. Ну так Нар. Нет. Ну тогда вот. Нет. Да чего орешь? Ты опять? Да. Сколько уже на рук наклепал? Ну дочка наша. Твоя. С учетом тела, в котором я сейчас нахожусь, твое заявление прозвучало как-то слишком двусмысленно. Ну да, тут ты прав в обоих вопросах. Надо чего-то новенького придумать. Как тебе Кушина? Ты б еще мета предложил. А че, нормальное имя? Нарекаю. Стоп, нет, хочу чего-нибудь оригинального. Сейчас Сакурой обзову, и так в паспорте и на модуле выгравирую. И волосы в розовый перекрашу. Да ладно тебе, я уже набросал краткий список. И этот гад развернул рулон, который докатился до двери. Я поднял рулон и прочитал несколько предложений. И это у меня с фантазией проблемы. Лина, а чё, я даже краску для волос приготовил. Так подумают, что ты под Уизли косишь. Тогда уж усаги. Я ща достану матроску, жезлы буду нести возмездие во имя всякой хрени на пару с полумной. Причесон подкорректировать не забудь. А вот и подкорректирую. И это, будешь тушку прокачивать, буфера больше третьего не делай. Да я наоборот хотел тебе минусовый размер сделать. Нет, не надо из крайности в крайность. Посмотрим на твое поведение, Узумаки Усаги. И вообще, ща помогать будешь, у нас этим вечером много дел. И чем же мы займемся сегодня вечером? Конечно же, попытаемся захватить мир. Не, это скучно, так что без меня. Да и вообще, неправильно отвечаешь на такой вопрос, когда находишься наедине с девушкой вечером в ее комнате. Слушай, это даже не анонизм будет, а я даже затрудняюсь, как это назвать. Вот и не напрягайся, я ведь прикалываюсь. Понял, я серьезно, да и не собирался я. Да кто тебя под чаем знает, лучше подстраховаться. Ты, кстати, в конструкт на этот случай внеси дополнение, чтобы клон мог свести счеты с жизнью, если ты, будучи под чаем, полезешь домогаться. Это, между прочим, для твоего же блага. Дельная мысль, однако, на первый размер уже заработал. Хвалю. А вообще я собираюсь притворить в жизнь план с куклой и душой горячки, только с некоторыми изменениями. О, так бы и сказал, что будем делать большую гадость в Делькофилу, а то мир да мир. Хотя я и сказал про мир в шутку, но ведь реально можно разок попробовать. Хотя я вроде как захватывал миры. Или нет, мир лохов считается? Наверное, нет, так как там захватил только одно государство и демонический план. Арилин, наверное, тоже нет. Ведь эту пустыню я, можно сказать, сам перестроил в обитаемый мир, да и не захватил его, а спиздил. Хотя захватить, наверное, будет не слишком-то и сложно. Вытащить пару легионов нежити да магов, тех же Нони. Хотя тогда мне достанется не мир, а некрополь. А это противоречит моему кодексу. Вот если обитатели этого мира на меня ни с того, ни с сего наедут, тогда да, можно выпускать нежить, демонов и Мурзика или хомяка. Или последнее будет чересчур жестоко. А ладно, подумаю над этим потом. Сейчас у меня более важная задача – выбрать, какое белье надеть на получившуюся фем-версию горячки. Утром из опочивальни сладкой парочки раздался визг «Ки-и-и-и-и». За ним последовал сдвоенный «А-а-а-а». После последовал крик «Ступифай». Грохот и звук падения тела, снова «А-а-а-а-а». И «Ступифай». И еще грохот и звук падения еще одного тела. После дверь была распахнута и оттуда вылетели сначала Рончик, а следом за ним и горячка, а черноволосая девочка с зелеными глазами, придерживая распахнутую пижаму, захлопнула дверь. Буквально через полчаса в гостиной Гриффиндора опять появилась толпа профессоров во главе с директором, у которого был ну очень трагичный облик при виде сестры-близнеца избранного. Сам же избранный особой радости от обретения семьи не выражал, особенно после разговора по душам в кабинете директора, где присутствовали и все деканы. Видимо, с матрицей личности я чего-то все же напутал или перекрутил не туда. Да, по плану Генриетта Поттер, желание иметь именно это имя было забито в подкорку, должна быть прямой противоположностью горячке. Но, видать, я перестарался, так как в отличие от избранного тряпки у девочки была хватка как у питбуля. Снигга развели на зелье определение родства, а всех деканов и самого Делькофила припахали быть свидетелями. После того, как результат показал полное совпадение и Генриетту можно было считать родной сестрой-близнецом горячки, она осчастливила Делькофила своим желанием устроить раздел наследства, несмотря на все попытки отбрехаться и давить на совесть, которую я, судя по всему, забыл встроить в эту тушку. У Дамби отжали золотой ключик от сейфа, а также припахали Снегга быть сопровождающим в банк, да и покупка своей палочки была не лишней. И как она заявила ДДД, пока не будут исполнены эти пункты, горячка свою палку назад не получит. Приход Генриетты Поттер в банк стал днем скорби и страдания для работников этого банка. Впоследствии в этот день банк закрывался в знак траура всего гоблинского народа. А все потому, что девочка подняла все бумажки и обнаружила много косяков и растрачивания средств. Ну а также так наехала на гоблинов, что те не выплачивали пособие ей, на горячку-то денежки выделялись, но их прикарманивал Дамби. Но ее это не волновало особо, ведь в завещании последней воли писалось черным по белому, что те должны выделять каждый месяц ценную сумму на содержание ребенка Лилии Джеймса Поттеров. На основании этой строчки она подняла капитальную бучу, задавая простой вопрос: «Вот она я, ребенок Лилии Джеймса Поттеров, тут вот мастер зелья и еще куча уважаемых волшебников могут подтвердить мое родство, а где деньги за 10 лет?» Гоблины в этот день узнали много новых терминов, таких как моральный ущерб и его компенсация, о долгах и процентах, банк давал в долг, и проценты там были ну просто волшебными, но тут их же процентные ставки и штрафы за задержки повернули против них же. Горячку из банка Дамби очень быстро утащил, дабы в голове избранного случайно не осела какая мысль или умное слово, которыми направо и налево сыпала его сестра. И ведь Делькофил и профессора реально ничего не могли с ней поделать, и тут дело не только в защите разума, но и в том, что девочка могла поднять бучу и расследование, и тогда бы выяснилось, что под носом нашего святыча проводит темномагические ритуалы, а возможно даже с его разрешения. Короче, в случае если бы Дамби со сжимающимися сердцем и зубами не подтвердил, что это сестра избранного и ее права, а открыл правду, вылетел бы он не только из Хага, но и со всех остальных своих постов, как пробка из бутылки шампанского, которой распили бы его доброжелатели, не упустившие такую возможность избавиться от этого ископаемого. Генриетта Поттер же провела в банке весь день, в результате чего в ее личном сейфе оказалась не только половина золота из сейфа Горрички, но и выплаты на ее содержание за 10 лет, компенсация от гоблинов за моральный ущерб, ну и проценты от постоянно увеличивающегося в течение этих 10 лет долга, и штрафы за его несвоевременное погашение. Гоблины, конечно, пытались юлить и откупиться малой кровью, но я, судя по всему, загрузил пару лишних баз знаний, а потому девочка была в курсе договоров, составленных с гоблинами, и умело всем этим пользовалась. А на все попытки отбрехаться и уличить в том, что та скрывалась эти годы, она всех посылала к Делькофилу, сделав того крайним. Сейчас Генриетта Поттер стала одной из самых состоятельных волшебниц. А что касается опекунства, так ДДД от нее открестился сразу же, а вот снег удрать не успел. Его же она припахала на доставку себя на Тисовую улицу, и доводы привела убойные, или он ее к родственникам доставит, или на каникулы она приедет жить к нему. От одной мысли о таком счастье Северус обзавелся прядью седых волос. Семейство Дурсли встретило Генриетту Поттер очень настороженно, все же ее к ним привел еще один ненормальный, да еще и Снег, которого Петунья очень любила и уважала. Но девочка, заливаясь горючими слезами, поведала жуткую историю о том, что она сестра-близнец этого пустоголового, неблагодарного лоботряса Гарри, но когда эти ненормальные транспортировали их, ее по дороге потеряли. И она пробыла все это время в приюте, даже не подозревая, что у нее есть такой урод-дегенерат-брат, и такие великодушные, щедрые и благородные родственники. И вот только вчера она обо всем узнала, и она сочла своим долгом отблагодарить нет, вернуть долг за то, что они так самоотверженно и бескорыстно заботились об этом неблагодарном остолопе, и выложила на стол 100 тысяч фунтов, которые обменяла в банке. Дурсли от такого малость охренели, а вот Снег уже давно тихо охуевал в темном углу, стараясь не отсвечивать, и периодически крестился. После этого она встала из-за стола и, смахнув особо горькую слезу, заявила, что должна возвращаться к этим ненормальным в ненормальную школу, а после вернется в приют в лучшем случае, а в худшем ее отправит жить на лето к вот этому. И некультурно ткнула пальцем в Снега. Вот тут Дурсли прониклись и впечатлились. Петунья, судя по всему, еще с детства часть вины за поведение своей сестры переложила на Северуса, типа дурно повлиял на нее, а тут появилась нормальная девочка, хоть и волшебница, и ей придется попасть под дурное влияние этого. В общем, Снег был выпровожен из дома пендалями, и он всему не то что не сопротивлялся и не возмущался, он был искренне рад такому повороту событий, а бедная девочка была заверена, что они ее не бросят на произвол судьбы. Перед тем, как Вернан был заслан заниматься оформлением документов на еще одного ребенка, появившегося из воздуха, да еще так, чтобы им его доверили и не посадили, Генриетта выложила на стол еще полляма фунтов, а после выдала, что обменяла деньги ненормальных на нормальные, а то у них они лежат в пещерах зеленых страхолюдин, и совершенно не приносят прибыли. Но, так как она маленькая девочка и ничегошеньки не понимает в бизнесе, то просит Вернана позаботиться об этих деньгах, ведь человек с его опытом и знаниями сможет правильно их вложить. Да и часть этих денег вообще она отдает им, так как не хочет жить как какая-то неблагодарная нахлебница. Дурсли, конечно же, начали задавать некоторые уточняющие вопросы, все же суммы были немалые. И эта мелкая бестия, хлопая ресницами и смотря честными-причестными глазами, поведала, что Горричка о наследстве узнал в тот же день, как попал в магический мир, и золотишко видел и своими ручонками мацал. От таких новостей Дурсли прониклись к Шрамоголовому еще большей любовью, а это невинное и честное создание вообще удочерить захотели. Буквально через час после этого прилетела сова от Святыча. Эта хитрожопая самка собаки сообщала, что, дескать, сегодня последний учебный день недели, и завтра начинаются выходные, а потому внеплановая церемония распределения из-за появления трех новых студентов состоится в воскресенье вечером во время ужина, который будет внеплановым пиром. Но, так как все три новые особы еще не распределены, Они не могут жить в гостиных факультетов и до церемонии должны будут отправиться по домам. А так как Генриетта уже дома, то ей всего-то и надо, что прибыть в Хогвартс в воскресенье к ужину, дабы не пропустить церемонию распределения. Очень хитро, если подумать. Девочка сейчас в мире простецов. Единственный известный ей способ попасть в Хогвартс – это экспресс, который сейчас не ходит, совы, чтобы написать о своих проблемах, также нет. А значит, она не сможет прибыть на церемонию и автоматом будет отчислена или, вернее сказать, не принято, и останется жить в мире маглов. А если воспользуется магией, так получит обвинение в нарушении статута и использовании магии несовершеннолетними, в результате слом палочки и жизнь в мире маглов. Горичка будет огражден от пагубного влияния слишком умной и недоверчивой сестры. Ну а каникулы? Так Снег передал весь разговор, и ДДД даже лапки потер, ведь Дурсли ухудшат свое отношение к избранному, а к сестре будут относиться как к родной дочери. Естественно, Горичка не то, что проникнется родственными чувствами, он ее даже слушать не будет после этого. Понаблюдав за тем, что у меня получилось, я решил, что надо будет взять гаечный ключ и подкрутить настройку у Генриетты, а то план по захвату мира придется переоформить в план по отжатию мира у нее. Хотя, может и нет. Все же я, когда мутил ее личность, понакрутил то, что она будет практически во всем противоположностью Горичке. И если он честный до безобразия, то это особо врет, как дышит. Также стоит отметить, что врет она для того, чтобы втереться в доверие к Дурслям, потому что они ей, в отличие от Горички, нравятся. Тоже стоит сказать и о привычках. Если Гарри та еще хрюшка, то Генриетта чистюля и аккуратистка, и в отличие от него просто обожает работу по дому. Да что там, она от этого тащится круче, чем домовой эльф. Так что Дурсли на утро обнаружили вылизанный до стерильной чистоты дом и приготовленный завтрак. И кажется, среди залитых баз знаний были и навыки готовки уровня какого-то мегакрутого шеф-повара. Надо будет потом проверить, чего я ей загрузил, а то вдруг получится такое, что местные будут с ностальгией вспоминать Волан-де-Морду. Сестричка меня тоже порадовала новостями из дома. Благодаря тому, что местные узнали о наличии у нас философского камня, клон не скучает. Правда, местные в последние дни пыл поубавили, но зато подтянулись иностранные гости. Буквально 3 дня назад попалась группа из Америки, а вечером того же дня пара умников с исторической родины. Но это все были мелочи. Самый смак в том, что орден пережаренной курицы уже неделю крутится неподалеку, наблюдают. И вот вчера решились на проникновение, но, наученные горьким опытом, решили поступить умнее, а именно, войти через парадный вход. Но так как моих волос или еще чего у них в наличии не было, ну не выпадают они у меня, если не дернуть посильней, то на дело отправили Тонкс, которая по колдовато смогла меня изобразить. Вот тут клон отрывался как мог. Маскировку-то сестричка раскрыла сразу, ну не стал бы я через дверь в дом заходить, только через тень, только хардкор. Но вида не подала, и не успела Нимфодора толком расспросить, где же камни лежат, как этот выдал. «Братик, на тебе лежит большая ответственность за клан, а именно за его возрождение. Ты же готов к этому?» И эта дура сказала, что готова на все, ну и про камень опять спросила. На что получила ответ, что после особых занятий, если будет стараться, то отведет к тайнику, где камень лежит. Но вот когда до Тонгс дошло, что за тренировки и каким именно методом будут возрождать клан, она решила скинуть маскировку. Вот глупая, будь она реально не раскрыта еще до того, как была открыта дверь, ей бы тупо снесли голову, пробили сердце, выдрали душу, а все остальное, что осталось, спалили бы в черном пламени. Плохо ее мистер постоянная бдительность гонял, плохо, или просто еще не успел погонять, как следует. Нет, я, конечно, понимаю, что Тонкс уверилась за дни наблюдения, что с ней ничего плохого не будет. Сестричка, специально для ордена, после поимки очередной группы выбрасывала на улицу теневых клонов под хинги схваченных воров, а те изображали аппарацию, тем самым создавая видимость, что с ворами обращаются мягко. Эх, знали бы они, что с этими деятелями на самом деле происходит, не послали бы девчонку в место, которое местные могли сравнить с логовом демона. Вот только сестричка на то, что ее милый братик превратился в милую девушку, отреагировала совершенно не так, как рассчитывала Нимфодора. Сестренка выдала: «Ах, братик, ты решил на сей раз отдать ведущую роль мне, и для этого принял оборотное зелье. Какая прелесть!» С этими словами на руках Тонгс защелкнулись антимагические кандалы, В рот был помещен шарик-кляп, и когда клон успел в секс-шоп в более развитом мире сгонять, после этого она сама была зафиксирована на кровати и избавлена от лишней одежды, а сестрица достала из шкафа стропон, банку вазелина и еще кучу разных игрушек. Нимфодора Тонкс выползла из дома только под утро, и ее тут же обступили члены ордена, спрашивая об успехе миссии. Тонкс доложила, что ее раскрыли и миссия провалена, удалось только подтвердить, что камень есть, и он в доме, а также сказала, что теперь понимает, почему ни одна из групп, что они видели, не возвращалась, чтобы попробовать еще раз. И она тоже в этот дом больше ни ногой ближайшие 2 недели точно. Перед началом ужина Дамблдор поднялся со своего трона, привлек всеобщее внимание усиленным заклинанием голосом, а после объявил о внеплановой церемонии распределения, ну и пере по ее окончанию. Сия новость сильно взбудоражила всех, все же это не рядовое событие, так что все полыхали интересом. МакГонагалл, как и на обычной церемонии, вытащила табурет и шляпу и раскрыла пергамент, а уловив мой сочувствующий взгляд, в котором так и читалось, что старость подкралась незаметно. Девичья память трансформировалась в склероз, и теперь даже 3 имени без бумажки запомнить нельзя, скривилась, будто ведро лимонов слопала. Но, тем не менее, начала вызывать новых учеников. Первой вызвала Узума Кюсаги. Клон за якобы выходные, проведенные у сестренки, получил новую тушку с кучей улучшений и способностей. Можно сказать, это одно из лучших моих творений. Обычно куклы заточены под что-то одно. Магию, чакру, рядцу или ки, но в этой тушке я смог уместить магию, чакру и ки. Конечно, пришлось повозиться и напихать надстроек, и имплантат поставить, но зато все работает и не грозит распылить тушку на атомы. Клон умастил свой зад на табурет, МакГонагалл напялила шляпу, которая опять начала возмущаться тем, что ничего не может уловить. Но клон не стал терять времени и уговорил шляпу отправить его на Коктевран. МакГонагалл после оглашения вердикта шляпы вздохнула с облегчением, как будто получила помилование. Для нее что, 2 узумаки на одном факультете это страшнее, чем 5 Уизли. Естественно, народ обратился ко мне с вопросами о еще одной сестре, на что я спокойно ответил, что Усаги только несколько дней назад появилась в Британии, и потому поступает сейчас, а не в положенное время, так как ждать практически год смысла нет. Следующий на очереди был глубоко законспирированный агент Том 007. 007 потому, что крестражи я решил посчитать в обратном порядке и он, так как их 7, и получил такой номер. Маскировался Том под Милли Уизли, сестру-близняшку Джинни Уизли. Народ, конечно же, и тут проявил интерес и начал докапываться с вопросами уже до многочисленных Уизли. Но те молчали в тряпочке или бурчали что-то невнятное. Ну да, Дамби очень советовал молчать о том, как на свет появились дубли, и намекнул Уизлим, что если те проболтаются, то Рончику светит страстный поцелуй с дементором, да и остальные пойдут как пособники в жутком, черном колдунстве. Позже народ сочинил байку о том, что Уизли в Хог протащили 2 сестер, но денег у них хватило только чтобы заплатить за 1, а потому девочки периодически менялись местами. Шляпа же опять не смогла пролезть в голову очередного студента и, смирившись, начала задавать наводящие вопросы, после которых было решила отправить такую хитрожопую личность к змеям, но Том взвыл белугой и просился к львам. Ну да, у него в этой семейке права даже не птичьи, а если попадет к змеям, те точно объявят его порождением темной магии, отрекутся и вообще сдадут Делькофилу на опыты. Шляпа вошла в положение и отправила Тома Милли на Гриффиндор. И вот дошла очередь до последней новой ученицы, Генриетта Поттер. Проговорила МакГонагалл имя, чем вызвала очередную волну удивления и допросов со стороны гриффиндорцев к избранному, который, как и Рончик, только и мог, что мямлить. Генриетта Поттер. Повторила она уже громче, а я перевел взгляд на стол профессоров и увидел ДДД улыбающегося так, будто выиграл в лотерею целый 1 миллиард. Генриетта Поттер, директор, похоже, я здесь. Извините директора Дамблдора за мое опоздание. Взгляды всех студентов устремились к вошедшей в большой зал девочке. А вот я продолжал следить одним глазком за столом профессоров и видел, как лыба Делькофила сошла на нет, и сие грело мне душу. Но у дедушки, наверное, реально маразм и склероз. Вот с чего он решил, что она не сможет попасть в школу. Ведь по соседству живут маги, да и он сам же Усаги отправил домой, и сестренке пришлось ее транспортировать обратно, так почему не прихватить еще одного пассажира? Тем более, что этим не только доброе дело сделаем, но и свинью ДДД подложим. Но стоит вернуть внимание к Генриетте, и посмотреть было на что. Не в том смысле, что у нее в 12 биологических лет было на что смотреть, а в том, что приоделась она очень хорошо и прическу сделала. Даже самый неразбирающийся в моде и одежде понял, что одета она в целое состояние, ну по меркам большинства, но даже змейки оценили. Помимо одежды все остальное тоже было в полном порядке. Но тут уже и моя заслуга. Все же тела я делал хорошо, так что шрам у нее отсутствовал, как и все, что портило кожу. Да и вообще, что ей, что тому я повесил конструкты, которые за пару лет внесут во внешность немного изменений. И если в случае Генриетты эти изменения не вызовут никаких вопросов, ну подумаешь, грудь отрастила шикарную, как и бедра, а талия узкая, да и вообще мордашка милая, то вот в случае Тома все будет наглядней, так как его оригинал также женского полу, а отличия между ним и Джин не будут как у фото, да и после фотошопа. Вроде лицо тоже, но кучи недостатков уже нет. Генриетту шляпа, недолго думая, отправила на Слизерин. И тут даже не приказ свыше повлиял, а натура девочки. ДДД был доволен, видать резервный план у него на случай, если прибудет на распределение, уже был готов. И опять же он этим не только обезопасил девственность мозгов Горечки и сильно отдалил их, но и змейкам пакость сделал. Ну по крайней мере это он так думает, но после того непродолжительного общения, что у него было с Генриеттой, у него на это есть все основания. Ну а девочка из-за вложенной в подкорку любви к Делькофилу громко и четко поясняла свою фразу, донося до всех, что директора из-за склероза давно пора на пенсию, а может и еще куда, например, в дом с мягкими стенами, решетками на окнах и стильными рубашками для всех постояльцев. А то, что у дам маразм, подтверждало то, что всех троих приписали к первому курсу. И если тому вякать по этому поводу было нельзя, Джинни-то тоже на первом, то вот оставшиеся, по идее, должны были попасть на второй. Но клон молчал, ему-то чё, а вот Генриетту Дамби смог заткнуть, но крови она ему в процессе попила знатно. По поводу близнюков, так Дамби зелье нашел и обоих вернул в этот бренный мир, и, конечно же, поинтересовался, как это так с ними приключилось такое несчастье. Но эти ошибки клонирования толком ничего рассказать не могли. Мелкие им очень качественно темную устроили, с применением магической дымовой завесы. Так что они смогли рассказать только то, что их сначала пиздили, и сильно, даже ногами, а после они очутились здесь. Так что Делькофил ходил задумчивый и мрачный. Что касается новеньких, так они и осваивались. Генриетта прижилась на Слизерине как родная, змейки ее не трогали, да и вообще приняли за свою, и тут нет ничего удивительного. Во-первых, она совершенно случайно проболталась, что ее магический опекун декан Слизерина, это уже дало ей баллы и подняло в глазах змей. Во-вторых, манеры, поведение, да и внешний вид, в отличие от Горечки, который продолжал ходить в старье, Генриетта одевалась с иголочки и в лучших магазинах магического мира. Да-да, эта змеюка ни разу не все средства сняла из гоблинского банка и передала Вернону, да и фунтов она себе тоже оставила на карманные расходы прилично. Ну и в-третьих, происхождение. Поттер довольно старый и уважаемый род. Ей даже мать, которая ни разу не чистокровная, припоминать не стали, так как все аристо для себя решили, что вся дурная кровь застряла в Горечке. И если поставить их рядом, да или просто понаблюдать за обоими, то многие с этим согласятся. Мой клон на пару с Полумной выносил мозг окружающим. Теперь Пахагу в матросках рассекало двое, а клон озаботился правильной прической для Лавгуд, при этом зарядив лекцию на полтора часа. Все, кто это слышал, конкретно так прихренели. Ведь клон уже успел с перваками прогуляться по Стравгаху и показать силушку богатырскую, а также познания в медицине. А потому, все перваки с серьезными рожами слушали и даже конспектировали лекцию о том, как данная прическа повышает магический потенциал путем связи своего носителя с астральными планами бытия и, а вообще, клон отыгрывал своеобразную помесь Сейлор Мун и Цунади. От первой был облик, а от второй способность как вылечить, так и покалечить. Клон даже спецсредства запросил для лечения пострадавших, а именно бинты зеленку. Последняя была заряженной водой напополам с соком подорожника и высокой концентрацией маны жизни. Ну а бинт был уже практически заклинанием, вышитым на ткани, да таким образом, что почувствовать ничего невозможно, но стоило бинту соприкоснуться с зеленкой, все это превращалось в одноразовый артефакт лечения, к которыми руку на место можно было приладить, что один раз и провернул клон. Ну а также наплел об обучении в Академии Шиноби и показал пару трюков с кунаимидой кулаки любви, от встречи с которыми крысы моментально превращались в лут, а стены обзаводились выбоинами. Прониклись все, и сейчас занимались по сильно урезанной программе Академии, от которой остался бег, приседания, подтягивания, отжимания до разминка, чтобы ничего себе не растянули. А вот Том Милли пожалел, что не попросился на другой факультет. Его не менее удачливый кусок, который сейчас в должности домашнего любимца самого мальчика, который выжил после его же заклинания, спалил Милли Тома, когда тот шипел матерные слова, узнав о красных днях календаря. Пошипели они знатно. В результате теперь Милли Том от меня старается держаться подальше, но язык за зубами держит, а также активно помогает тому коты отловить Тревора. Но стоит признать, из них скотоконспираторы намного лучше, чем великое золотое трио. Если бы за Милли Томом не поставил следить духа, просто изменения в состоянии здоровья отслеживать и вообще посмотреть на душевные метания несчастного, то так бы и не узнал. Ну да ладно, так даже интереснее и веселее получится. И веселье скоро наступило. Милли начала подбивать клинья к горичке, но никакой романтики и в помине нет. Тут все дело в хитром и коварном плане, достойном бывшего старосты факультета имени самого Салазара Слизерина, а именно освобождение кота из-под гнета Поттера. Но горичка, как и подобает дубу, не велся, намеков не замечал в упор и вообще старался держаться подальше, а тот Джинни, видя, что ее копия начала так активно ухлестывать за Гарри, решила ей не проигрывать, а то еще какая-то подделка уведет ее мужа, ну а то, что он об этом еще не знает, это исключительно его проблемы. Так что у горички сейчас и без участия Дамби жизнь не скучная, но Делькофил не дремлет. Через неделю было объявлено об открытии дуэльного клуба. Аргументировали это тем, что слишком много происшествий в последнее время. Это они об уже третьем заезде близнюков в больничное крыло. Мелкие их не простили, да и не только это припомнили. И проблем у них не было, ведь сейчас первый курс трех факультетов представляет из себя монолит, где каждый за товарища всяким близнюкам глаз на жопу натянет. А благодаря кое-каким артам и картам это у них получится. Глава 27. На открытии дуэльного клуба собралось очень много народа, наверное, даже больше, чем в каноне. И объясняется это очень просто, Локхарт тут до жути популярен. Он ведь, когда понял, что стал мегакрут и все это без каких-либо последствий для себя любимого, сначала провел похожие на наш уроки у всех курсов, а потом вошел в раж. Его притормозил и осадил ДДД, когда наш мистер «Самая очаровательная улыбка» договаривался о провозе в школу Монтикоры в качестве учебного пособия. Вообще, манера преподавания у него после получения силы была довольно оригинальная. На урок притаскивалось чудище, которое Локхарт, на глазах студентов, разделывал за 10 секунд. После он говорил: «Сейчас вы видели идеал того, как надо бороться с данным существом. Заданием для вас будет по эффектам и последствиям определить, какие заклинания были мной использованы, а также написать, как бы вы поступили в схожей ситуации». Написанные работы он не проверял, точнее оценки не ставил, говоря, что это не для оценки, а для развития самих учеников. И вот сейчас открылся дуэльный клуб. В зал, забитый до отказа, вошел Локхарт в лиловой мантии, сопровождаемый Снегом в черном будничном одеянии и с предвкушающей улыбкой на морде лица. «Подойдите поближе. Еще. Меня всем видно? Всем слышно? Прекрасно. Директор Дамблдор одобрил мое предложение создать в школе дуэльный клуб. Посещая клуб, вы научитесь защищать себя, если вдруг потребуют обстоятельства. А мой жизненный опыт подсказывает, такие обстоятельства не редкость. Читайте об этом в моих книгах. Ассистировать мне будет профессор Снег. Он немного разбирается в дуэлях, как он сам говорит, и любезно согласился помочь мне. Сейчас мы вам продемонстрируем, как дуэлянты дерутся на волшебных палочках. О, не беспокойтесь, мои юные друзья, я верну вам профессора зельеварения в целости и сохранности». На лицах многих было написано: «Да не стоит утруждаться, можете и не возвращать. Ну а если все же вернете, не обязательно одним куском, да и урна с пеплом тоже сгодится». Дуэлянты повернулись друг к другу и изобразили приветствие. Гилдерой сделал реверанс, Снег раздраженно кивнул. На манер шпаг они подняли волшебные палочки, поклонились и, развернувшись спиной друг к другу, отошли на 5 шагов к краям помоста, встав в стойке с палочками наготове. «Обратите внимание, как держат палочки в такой позиции. Гилдерой продолжал отыгрывать роль мудрого наставника для всех учеников. На счет три произносится заклинание. Смертоубийства, разумеется, не будет. Итак, раз, два, тр. Тут через толпу все же смог протиснуться Колин и направил на Локхарта камеру. Тот тут же принял более пафосную позу и повернул голову к фотографу, выдав ослепительную улыбку. Экспеллиармус. Снег ждать, пока Локхарт закончит позировать перед камерой и строящими ему глазки ученицами, не стал, а сходу атаковал. Яркая молния заклинания сорвалась с палочки Снега и устремилась к Локхарту, который все еще был занят позированием. Но цели она не достигла, разлетевшись искрами о мгновенно выставленный Локхартом щит. И, долю секунды спустя, в Снега полетел град заклинания от все еще позирующего Локхарта. Первый ужас подземелья кое-как отбил, второй принял на щит от третьего, кое-как извернувшись, уклонился, а вот четвертая отправила его в полет к стене, пятая вырвала палочку, ну а шестой замотала в кокон из веревок. Локхарт же пришел в себя только в момент, когда в его второй руке оказалась палочка Снега. Ау, простите, профессор Снег, я немного отвлекся. Сейчас я вас освобожу и начнем. Вот только Снег не был законченным бараном, и бодаться с человеком, который даже не глядя его скрутил, не стал, а побежал я обедничать на него Делькофилу. Ну да, где это видано, наняли нормального преподавателя вместо пустозвона. Непростительно. Вдруг он, упаси магия, этих баранов чему-нибудь научит. Канон все же повторился, и дуэль между Малфоем и Поттером состоялась. Но вот не сразу и без наускивания со стороны профессоров. Просто Локхарт попарно вызывал всех желающих на помост, где те с упоением швырялись друг в друга заклинаниями. Особый эпик показали Генриетта Поттер и Милли Уизли. Первая имела заложенное в подкорку негативное отношение к рыжим и базу знаний по местной магии вплоть до седьмого курса, ну о том просто уже успел в свое время отучиться, да и талантом обделен не был. А что касается проводимости каналов, выносливости и реакции, так этого добра у обеих хватало. Все же тушки я делал на совобщем, качественные. Милли Том после шипела с Катетомом о том, что они, кажется, детем в свое время ошиблись, и Горичка вообще не тот, кого надо опасаться, а вот его сеструха, да. На фоне битвы маленьких девочек переброска заклинаниями между Малфоем и Поттером смотрелась жалко, разве что змея немного прибавила зрелищности. Ну а Горичка, как последний долбоеб, начал договариваться со змеей. Такой он потому, что из всех змееустов в этом помещении только у него на это хватило, ну или точнее не хватило, мозгов, а умеющих было много, тут и обе рыжие. Джин не так же получила кое-какие плюшки из-за переливания энергии того, что я по пьяни латал ей энергетику, и я, и мой клон, ну и КТ, хотя последний мог палиться столько, сколько влезет. Локхарт, правда, долго вести переговоры не дал и уничтожил змейку. Тормозил он, видимо, от шока, ну или давал Горичке шанс показать себя. Но вот после следующего занятия дуэльный клуб прикрыл Делькофил. Снег все же наябедничал, и Святыч, оторвав свою светлейшую задницу от трона, поперся посмотреть, чем же так обеспокоен его карманный ужас подземелья. И от увиденного сам инфаркт заработал, но его откачали. А узрел он тренировки первокурсников трех факультетов. Дуэлями тут и не пахло, так как в ход шла не только палочка, но и арты, а также всякое колющее, режущее и метательное железо, да и дубинками народ не брезговал. В этой свалке выделялись несколько человек, которые сидели у дальней стены под защитой барьера, еще несколько под действием защитных чар и артов таскали пострадавших под барьер. Эти ребята были в костюмах санитаров, которые довольно сильно выделялись на фоне всех остальных, что были в мантиях. Сделано это было для того, чтобы по ним не палили, ну а защита на случай шального заклинания, куная, сюрикена или тела, отправленного в полет. Под барьером же сидел мой клон, ныне отзывающийся на Узумаки Усаги, в костюме медсестры, а костюмчик-то был явно из секс-шопа. Нет, тот факт, что клон закупался костюмами в секс-шопе, меня не напрягал, сам там иногда отовариваюсь, меня напрягало, где он нарыл магазин, в котором были подобные наряды на 12-летнюю девочку. Нанесением зеленки и перевязкой бинтами занимался не только клон, но и Лавгуд, ее просто не допустили до тренировки из-за того, что кучку пепла даже зеленка с бинтами к нормальному состоянию вернуть не может, и еще пара пацанов, у которых были лечебные арты. Эти двое были очень мрачными, так как такие же костюмы напялили и на них. Клон потом рассказал, что они поначалу отказывались. Пришлось 2 часа читать лекцию, которая вообще не имела отношения к делу, а после сказать, что костюмы зачарованные дают прирост ко всем целительским техникам и даже работе эртов. Увиденного Дамби хватило, чтобы понять, что любовью тут и не пахнет, а пахнет жареным. Ну тут многие метали огненные шары, а некоторые даже умудрялись попадать, и добром это точно не закончится. Клуб был закрыт, а все участники получили долгую и очень нудную лекцию о добре и всепрощении, о силе любви. В общем, ДДД распинался как мог, но вот 90% того, что он говорил, прошло мимо ушей детишек. И тут все дело в том, что поначалу некоторые личности все же пытались обратиться к профессорам, а кое-кто и к директору за помощью. Но таких личностей на полпути перехватывали арки и отправляли в зеркальное отражение, где кукла с соответствующей внешностью вежливо их посылала. Детишки очень болезненно отнеслись к тому, что они пришли с реальной проблемой, а директор только и делал, что лимонными дольками закормить пытался да улыбился, а в конце выдал по баллу за богатую фантазию. А при попытке предъявить доказательства в виде артов, карт, зелья и оружия все это конфисковал, да еще и отчислением пригрозил за то, что носит в школу опасные темные вещи. После этого мелкие поняли, что они вроде как сами по себе, преподы на них забили и теперь помощи можно ждать только от своих. А сейчас Дамби укрепил и подтвердил действия своей куклы из Стравгаха, убив сомнения у тех, у кого они были, конфисковав все, по его мнению, опасное и темное, ну и отчислением пригрозить, ну точнее тонко намекнуть, но так, чтобы все поняли, но так как он такой хороший, то даст им всем второй шанс, за который они теперь по гроб жизни должны быть ему благодарны. Вот только все это вызвало обратный эффект. Народ вообще косился на медбригаду с видом нахрена откачивали. Надо было добить. А те в свою очередь разводили руками с видом да кто же знал-то. А знали бы, так непременно добили бы. Теперь мне можно быть спокойным за то, что моя задумка станет известна широкой общественности. А вообще, мальцы продвигались довольно хорошо, уже 3 задания прошли. На общей сходке они решили, что сдавать задания будут поочередно, чтобы фигурки всех 3 факультетов двигались равномерно. Они даже эксперимент провели, сдав одновременно 2 задания, одно от Когтеврана, второе от Слизерина. В результате фигурки переместились одновременно на 1 клетку. По их плану, когда все 3 фигурки будут в 1 шаге от финиша, они выполнят и сдадут одновременно 3 задания, по 1 на факультет. В результате выиграют все. Я, честно говоря, был не против, просто заложенный приз распилю на 3 части, а может и добавлю, там видно будет. Но вот в связи с этим они не горели желанием допускать до игры, или хотя бы ставить в известность, гриффиндорцев. На общем собрании перваков было постановлено, что уж если к директору побежит жаловаться Горичка, то ему 100 пудов поверит, и после можно будет забыть об игре. Те, кто в свое время ходил к директору, были биты, а сейчас сами жалели о своей глупости и громче всех родили за то, чтобы ужесточить наказание тем, кто проболтается. Да и в то, что гриффы примут план общей победы и, соответственно, приза, многие не верили. И самое странное, что больше всего об этом высказывались когтевранцы, которые утверждали, что гриффиндорцы вообще не слаженные и даже меж собой могут грызню устроить, да и там есть любимчики директора и декана Гриффиндора. А уж про то, чтобы они согласились разделить победу со Слизерином, и речи не шло. Тут скорее начнется противостояние, в результате которого много кто может сыграть в ящик. А эти суицидники мало того, что сами полягут, так и других за собой в могилу потянут. Ну а чтобы народ не скучал, да и не струсил, потеряв все доп. Жизни, я решил добавить в игру несколько нововведений. Первым были особые карты доп. Жизни и делали они то, что давали дополнительную попытку. Понятное дело, достать их было непросто. И тут было уже 2-е нововведение – данжи. В замке появлялись двери, отличные от обычных и не имеющие своего аналога в Хогвартсе. За такой дверью, ключ от которой еще и найти надо было или получить в награду, был небольшой данж. Отличались эти данжи тем, что тут уже была кровища, кишки и никаких карт и лута, точнее лутом было все, что отодрал от тела, которое исчезало не сразу. Ну и, естественно, на каждом уровне данжа был сундук с сокровищами, а в комнате босса данжа особый сундук с сокровищем. Также я расставлял в случайных местах тайники и сундуки с ценностями, вот только некоторые из них были монстрами. Да, подолбаться, чтобы вывести таких монстров, пришлось знатно, ведь тут и ограниченный Макутан сливать с метаморфизмом и еще некоторыми способностями пришлось, чтобы получить нужного монстрика. Зато, когда эта тварь стоит неподвижно, хрена с два в ней заподозришь что-то кроме обычного сундука, но стоит подойти и открыть, получишь не самый приятный сюрприз. Вот только наличие нововведения и больших призов, да и то, что детишки уже вошли в колею, привело к некой отчужденности всех трех первых курсов от остальных курсов своих, да и чужих, факультетов, но это было не сильно заметно, так как старшие и рады были, что мелкие им не докучают. А вот перваки Гриффиндора подобного пренебрежения со стороны заклятых друзей не поняли. Ну да, у змеек в головах крутятся вопросы, как им в 12 рыл завалить скелета рыцаря, а тут эти, от умных мыслей отвлекают своими глупыми обзывалками или еще какой фигней. И вот, когда гриффиндорцам надоело то, что их игнорит, в ход пошли палочки. Пусть заклинания были детскими, но тут уже змейки игнорить не стали и начали бить морды, а перваки с двух других факультетов помогли им в этом нелегком деле. А когда приперлись профессора, все представители трех факультетов в один голос заявили, что начали все гриффиндорцы. И, конечно же, старшие из Гриффиндора не могли оставить так такой произвол, а потому некоторые, все же единства на этом факультете нет и не было, решили проучить мелких. В результате медкрыло пополнилось тройкой окаменевших студентов. И что самое прикольное, все трое были маглорожденными. Хотя чего удивительного, они еще не дотумкали, что перваки пусть и мелкие еще, но какая разница, какого роста и физического телосложения будет тот, кто пульнет в тебя заклинанием. И ладно бы, будь они в равных по числу участников условиях, так нет, эти решили не бегать, вылавливая по одному, а пошли разбираться с группой из 10 человек. Результат, как говорится, налицо, трое третьекурсников попали в медкрыло. Ну а что они могли сделать, когда в них полетели 6 заклинаний, и это было только начало связки, да и защита была на уровне. Пока шестеро атаковали, остальные держали щит. Уж что-что, а командную работу они прокачали очень хорошо. Все же в данжах были монстры, с которыми и взрослому будет нелегко. А потому мальцы давили числом и тактикой, да и артами и всем, чем только можно, не стеснялись пользоваться. Но из-за появления новых жертв опять активизировалось золотое трио. Горичка опять слышал голоса. Правда, теперь они говорили: «Подари кота или умрут грязнокровки». «Или убью». «Как же хайвас, убью за бутылку холодного пивас, как же мне хуевас, чтоб еще раз с самогон пивом запивать, да не в жизнь». Последние высказывания принадлежали Годрику, которого так и не попустило полностью, все же акромантулы были некачественные. Надо будет узнать, чем их Хагрид кормил, и сказать, что этим акромантулов кормить нельзя. И вообще, пускай поспешит и разведет побольше, а то если с Годриком будем опять культурно сидеть, то придется обойтись только пивком, второй раз он ни за какие ковришки смешивать не будет, и по моим расчетам нам тех, что еще остались, на закусь не хватит. Первые же пускала Милли Уизли, которая в девичестве Том Реддл. И все дело в том, что я непрозрачно намекнул Кате, что если он от горячки попытается удрать или будет прямо или косвенно причастен к его скоропостижной кончине, мешок и камень ждут своего часа. Конечно же, если горячка добровольно, без принуждения или воздействия зелий, заклинания и прочего подарит коты кому бы то ни было, тогда Томми свободен. Конечно же, при этом он не должен вести себя так, чтобы у Горички появилось острое желание хоть кому-нибудь его сбагрить. Ну а Милли, видать, пока была в дневнике, многое видела, плюс коты кое-чего рассказал. В результате она, или все же он, играет по правилам, которые, конечно же, пытается обойти, что не возбраняется. В результате Горичка даже подумал, что у него крыша прохудилась, но из-за нападений наследника решил, что тут все же дело не в его прохудившемся чердаке, и решил идти до конца и все выяснить. И, конечно же, их костяной штурм на пару с шестеркой не смог родить идеи лучше, чем уже была придумана Гермионой, а именно, применить оборотное и расспросить обо всем Малфоя, который был основным подозреваемым по делу наследника. Вот только в этот раз Грейнджер категорически отказалась тырить ингредиенты у Снегга. И тут дело не в том, что она умудрилась извлечь шило из пятой точки, а в том, что ее Снег недавно зажал в темном уголочке, но вот не с той целью, с которой это обычно делается, и даже то, что пытался опоить ее зельем, не с той самой целью. Он хотел выяснить, чего они накидали тогда в котел, что получили это. И если бы в самый критичный момент не появился я, минут 10 в тени пришлось ждать подходящего момента, то точно бы опоил девочку сывороткой правды. Вот только Грингер-то не знала, чем ее опаивать собираются, да и о том, что будет после, успела понапридумывать много чего, и там, судя по всему, не было ничего из разряда «я видел порно», начинавшееся точно так же, там скорее было из разряда фильмов про расчлененку. Она, видимо, уже представила себя расфасованной по разным баночкам в тайном кабинете Снигга, а тот еще, уходя, порадовал тем, что ничего еще не кончено, и ее фамилия не Поттер, а потому директор отмазывать от отработок у него не будет, и сказав «до скорой встречи, мисс Грингер», не хватало только злобного смеха в стиле темного властелина добавить, пафосно взмахнув мантией, удалился в подземелье, оставив бледную как мел Гермиону, которая, как только снег скрылся, вцепилась в меня и начала рыдать. Разубеждать Гермиону в том, что снег – маньяк, который иногда расчленяет маленьких девочек, не стал. Во-первых, если не накачать по самую маковку зельями доверия, не поверит, про снега и так такие слухи по хагу гуляют, что заслушаешься. И откуда у людей такая фантазия? Вот с чего они решили, что он пускает на ингредиенты не сдавших экзаа. Ну да, в принципе понятно с чего. Во-вторых, это отличная возможность для осуществления моего плана относительно Гермионы. Так что я решил начать успокаивать и приободрять девочку, мягко подводя к правильным мыслям и решениям. «Успокойся, Гермиона, все хорошо, снег ушел, ничего не хорошо, хнык-хнык, он же сказал, что на отработках хнык-хнык, так не попадай на отработки, да и одна старайся не ходить по темным коридорам, но-но, хотя да, ты права, тебя это вряд ли надолго спасет, если уж меня близнецы Уизли умудряются каждый день по 3 раза травить зельями, подмешивая их в еду, то уж снег, когда потеряет терпение, ожидая от тебя косяка, за который выдаст отработку, точно сможет подмешать тебе зелье». От моих слов Грингер побледнела еще сильнее, и ее даже начало потряхивать. Но-но, нет, жаловаться директору бесполезно. Сама же видела, что, несмотря на свои слова о том, что он за маглорожденных, действия у него совершенно другие. Вон, близнецы, попав под удар, через день после того, как заявились их родители, выписались из больничного крыла, а 3 маглорожденных так и лежат, и будут лежать до конца года, пока не поспеет в школьной теплице Мандрагора. А если бы ее в этом году не выращивали, ну сама понимаешь, но, да и доказать ты в случае чего ничего не сможешь, ведь, я перешел на шепот, снег владеет легилименцией, чем,